Но ничего, оставались довольны. И я, и Маша. Сначала нежданным деньгам. И я, и в не меньшей степени она уже их не ждали. СК вложили в меня так много денег, что, на мой взгляд, я должен бесплатно работать и выигрывать лет сать много. А они даже доллары дали. Немного, конечно, но для конца хаховика достаточно. И еще почетным грамотам общества ЦК. Если они от президиума и подписаны председателем, то выше только грамоты ЦК ВЛКСМ и ЦК КПСС. И, между прочим, обязательно выписываются в характеристику и личное дело награжденного. Ух, может быть, и очередное звание будет раньше. Еще несколько дней я просто млел на квартире. Теперь точно только своей, собственной. Тесть-то Александр Петрович сумел таки выбить для себя квартиру. И это в усиливающейся кутерьме и хаосе. Нет, он все же великий человек, которого в своей стране, как всегда, правильно не оценили. Но много радоваться не пришлось. Однажды днем, мы только пообедали. Кстати, обед готовили оба. Это к тому, что не надо думать, что я лежал и балдел. Ребенок, готовка, секс. Работал, как бык-производитель. Так вот, однажды днем зазвонил домашний телефон. Трубку взяла Маша. Она, как и любая женщина, любила поговорить с такими же женщинами. Сдружилась с многими в роддоме, в очередях в детской больнице и теперь сцеплялась языками то с одной, с другой. И все вроде бы по делу, то ребенок, то будущая работа, но телефон все занят. Но сейчас после звонка она заговорила, поперхнулась и со странной интонацией повернула трубку ко мне. «Тебя просят или приказывают, я уж не знаю, как это назвать. Мне стало даже интересно, кто это может звонить, родимая милиция, Госкомспорт, ММ-деканат. Все оказалось, однако, гораздо проще. Сухой командный, немного знакомый голос поинтересовался. «Старший лейтенант Ломаев, вас беспокоит адъютант командующего 16 армии майор Маринин». Вот теперь все стало на свои места. Кожевников отпустил, если так можно сказать, на двое суток. Я самовольно продлил на неделю, генерал-полковник дотерпел на 5 суток, а потом все же не утерпел. Позвонил через своего адъютанта. Эдакий толстый намек, что надо ехать. ГМ, а ведь он прав. Вот и Маша начала ругаться по любому поводу. Привыкла ко мне или просто обалдела на мужа, лентяя. Мол, ты, разумеется, в радость, но не пора ли тебе уже как-то работать, милый? Пожалуйста, я всегда готов пойти навстречу любимой жене. Товарищ майор, если я приеду послезавтра после обеда, то это не слишком поздно. Естественно, он не сказал. Адъютант ведь это только тень своего командующего. Вместо этого он попросил подождать, и, я слышал, четко чеканя шаг, прошел в кабинет командующего. Что уж они там говорили, я не понял, микрофон у телефона был не сильный, и вдруг трубку взял сам командующий. Это было так неожиданно, что я взбаламошенно вскочил, хотя он лишь поздоровался. Хотя если генерал хотя бы заговори, здравия желаю, товарищ генерал-полковник. В ответ на такой отчаянный крик, я вправду был застигнут врасплох, Кожевников лишь хохотнул. Видимо, Николай Валентинович был в хорошем настроении, если он милостиво разрешал приехать лишь послезавтра, поздравил с победами на первенстве и отключился. Даже ведь не поругался, хотя за 2 дня прогулов он бы мог меня отдать под трибунал. Ну а я успокоил Машеньку. Эта дурная женщина, еще полчаса сердившаяся на меня за отлынивание от службы, теперь закатила целую истерику, что я уеду от нее в родимую часть. Вот дурында. Ничего, мы еще целый день проходили по Москве, я потратил целых $100 в теневых магазинчиков, которые продавали импортные товары только за доллары. Обычные точки, которые, ненадолго, появились из-за несовершенства законодательной базы или нежелания Горбачева так радикально двигаться в сторону рынка. Еще через несколько месяцев, лет, и будут приняты новые рыночные законы. Покупали в основном одежду для Марии и, совсем немного, для сына Игоря. Товары были так себе, но в условиях еще вчерашнего дефицита, жена только ахала и брала все, от лифчиков и трусиков до обычных юбок и дурных джемперов. Она бы истратила всю наличную валюту, но я стальными руками остановил этого водителя. Хоть она ругалась, опять впала в истерику, но я пошел домой. Маша еще пыталась меня уговорить, убедить псевдологичными доводами, что ей крайне необходима эта одежда. Но я не вступал с ней в бессмысленный спор, просто тянул ее на квартиру. На полпути она сдалась и сама пошла к искомой цели. Потом еще пришлось провести с ней воспитательную работу. С женщинами это все равно, что лаять на собак с наивной надеждой, что те облагоразумятся. Но оставшиеся доллары я на всякий случай ей не отдал. Оставил у тестя Александра Петровича. Не все же пушины такие сумасбродные. Точнее, скажем так, мужчины-пушины гораздо благоразумнее. В Вологду я приехал, как и обещал, во вторую половину третьего дня. Спасибо военному коменданту вокзала, сумел уехать. А то в условиях большого количества денег и дешевизны билетов такое чувство, что добрая половина населения решила вдруг ехать. А в Вологде уже свои острые проблемы, как будто все случившиеся в Москве только подготовка для акклиматизации. Уже на вокзале меня дернули, немедленно в армейский штаб к самому командующему. Ох, грехи наши насущные, что ж я маленький не умер. Материть будет или просто ругаться, угрожая дисциплинарным уставом. Вообще-то я хорошо съездил, не посрамив в первенстве СССР и советскую армию в целом и 16 армию в частности. Но это как генерал-полковник Кожевников решит. Надеюсь, помнит еще, благодаря кому сумел подняться в генеральском чине, помнит. И вообще я, по-моему, стал чрезмерно нервным. Помни, во-первых, ты как курица, несущая золотые яйца, а во-вторых, ты слишком мал, чтобы сам командующий повседневно тобой занимался. Допустит до лицезрения своего генеральства и отпустит. Но Кожевников вдруг не торопился, видимо, в военном армейском механизме все было в порядке, и он нашел времени поговорить и с онным старшим лейтенантом. А по итогам разговора генерал-полковник объявил мне светлейшую благодарность, а рискнул попросить вручить почетные грамоты ЦК, или, хотя бы, поручить кому-нибудь из высоких генералов. В штабе ведь их много. Нет, сам согласился. Команду мою выдернули в штаб армии во главе с командиром спортроты майором Великановым для порядка. Произнес прочувственную речь про высокий патриотический долг, выдал грамоты, почему-то привел меня в пример. Уже в спортроте, кулуарно мы продолжили. Теперь же я сам вручил положенные деньги, 500 рублей за серебряную медаль первенства СССР, или 800 рублей, серебряная плюс бронзовая. Кстати, Кожевников тут тоже не остался в стороне, показал приказ о премировании каждого из нас, и командира спортроты, я так понимаю, чтобы не было обидно, по 2 оклада, и мне опять почему-то 3 оклада, в общем повеселились. Но уже на завтрашний день я приказал выйти на лыжню, принудительно не все, только обозначенная команда и, на всякий случай, запасные, но добровольно все остальные во главе с лейтенантом Ручниковым. Теперь вам тут не там, надо готовиться к важнейшим соревнованиям в ФРГ. И, похоже, члены команды сделали правильные выводы по практике первенства СССР и сумели вдолбить его в головы всех остальных. Недовольных не было, хотя я за короткий срок перешел на большие расстояния. Взвод зашагал по 50 километров одномоментно, или делал ускоренные марши по 20-30 километров по отдельности, один маршрут до обеда, другой после обеда. И не дрожать тут мне, неизвестно с какой стати, но командование вдруг расщедрилось на массовое присвоение званий, то ли очередных, то ли внеочередных, как посмотреть. Ведь вы думаете, очередные звания – это когда вручают по истечении положенного времени, правильно, а потом включаются различные повышенные коэффициенты, боевые, из ноль за трудности жизни и службы, приграничные и т.д. Были и личные, по должности, по специальным задачам командованием. Черт его знает, это только кадровикам можно разобраться. Если и те понимают, они просто морду воротят. Короче говоря, не просто рядовых и сержантов сверхсрочной службы не осталось, их не было уже с прошлого года. Не стало и прапорщиков с младшими лейтенантами, все оказались лейтенантами, а уе бывшие ими стали старлеями. Но больше всего я поржал, благо про себя. Мне присвоили капитана. Ха, вот тебе и обещание генерал-полковника Кожевникова присвоить мне младшего лейтенанта, пока не получу высшее образование. А вот интересно, когда я окончу вуз, надеюсь, мне не дадут лейтенанта. Так-то по существующему порядку, а фактически ведь понизит. Но пока поблагодарил, как полагается, получил капитанские погоны. Вместе со мной, кстати, капитан стал Эдгар Иванов. Он хоть и не входил в мой взвод, но звание получил здесь же, видимо до кучи, чтобы не организовывать отдельную процедуру. А вот сам Великанов оказался в пролете. Недавно только стал майором, не фиг лезть в подполковники, но, видимо, чтобы не сбить правильного настроя. А спортрота в последнее время подвигается хорошо, ему через несколько дней дали орден Красной Звезды. Впрочем, все это было как бы между делом. Впереди соревнования в ФРГ, и этим говорилось все. Глава 23. Ехали мы в ФРГ Вайберхоф, а это Тюрингия, самое что ни на есть Германская Демократическая Республика. Вот сволочи, даже не стесняются. Раньше хоть говорили «Объединенная Германия», «Западная и Восточная части», а теперь все ФРГ. Чиновники ГДР, конечно, есть на технических ролях. А что они, если их августейший покровитель сам есть из рук Гельмута Коля и, если что, готов бежать, куда ни попадя по их требованиям? Ну, я-то не партийный чиновник и не западный либерал, я у них сразу спросил, а переводчик перевел. Означает ли такая политика, что Западная Германия без объявления напала на государство организации Варшавского договора? Как они попрыгали от такого простого вопроса? Причем, как немецкие чиновники, так и наши, меня уже собирались отправить на родину, и как раз в места далеко расположенные, но тут вступился министр обороны СССР Д. Т. Язов, как-никак я был в его видении. Потом что-то негромко сказал Горбачев, и вся эта свора лающих собак дисциплинированно затихла, лишь ворчала немного. Немцы и так постарались затушить скандал, а уже вечером кругом вновь появились на немецком и русском языках лозунги об объединенной Германии. И больше ничего, западные деятели уже не собирались уступать, ведь по факту, что бы тогда ни говорили или сейчас, но СССР к началу 1990-х годов противоборство проиграл, причем неожиданно как для Запада, как и для большинства советских людей. Именно поэтому на Западе еще долго боялись СССР. Пусть на коленях, пусть уже развален, а вдруг начнет воевать, а у них еще есть ядерный зонтик. Ну а ко мне пришли два немца, точнее, немецкий чиновник и переводчик. Опять начали сказку про белого бычка. Мол, мы понимаем ваш настрой, но жить надо дальше. Не хотите ли вы переехать в Германию вместе с семьей? У вас будет высокооплачиваемая зарплата, спортсмены такого класса у нас получают много. А для начала мы выдадим вам грант. На Западе много русских живет и не так уж плохо. Лихо они, и психологию учли, не высовывают на первый план ФРГ, и как плохо живут сейчас в СССР знают. И даже настрой отца учли. Я не стал с ними долго говорить, да они и не хотели слушать. Им надо было согласие, а я этого не хотел. Пусть родина теперь была полуразваленная, государство на ней во главе с продажными чиновниками, а все равно моя, родная. И я не продаю, уж извините, господа либерасы. То есть, в принципе, я их послал. И от себя, и от маленького сынишки, и от любимой жены. Вот такой получился общий хор. К моему удивлению, они не стали настаивать, как и наши чиновники. Вот и хорошо, не пришлось ругаться с немецкими бюрократами и бить наших. Ух, я бы развернулся. Всегда чиновников не любил еще с той, прошлой жизни. А в этой жизни уже ненавидел, так они мне надоели. Подождал немного, да пошел инвентаризовать спортинвентарь, все ли привезли, ничего не перепутали, а если нет, то не сломали, не разукомплектовали. Потом был ужин, нормальный, питательный, еще не до конца пропитанный химией. Хотя языковые сосочки тревожно сигнализировали, есть искусственные добавки, от которого сначала все становится приятственно, а потом органон начинает будоражиться. Такой вот день заезда, нервный, тревожный, когда за огнестрельное оружие еще не хватаешься по причине отсутствия оного, но уже начинаешь искать хотя бы взглядом топор или вилами. Хотя утром я смотрел телевизор, вчерашние новости, оказывается, так весело и празднично было, и встречи все на самом высоком уровне, что с нашей стороны, что не с нашей, и оба лидера, и Горбачев, и Коль такие говорливые и добрые, все стремятся к миру, дружбе, жвачке. И еще заметил, что если с утра телекамеры акцентировали внимание на название ФРГ, это на территории-то ГДР, то уже с обеда телевизор показывал только лозунги объединенной Германии. Во как я им пнул по худосочным пиндлям. А я что, я и так понимал, что скоро и в ГДР придут к власти ХДС-ХСС, если уже не пришли, и Германия объединится, а сверху на нее будет отечески смотрит Иудушка Горбачев, и не мне тут шататься. Так и побежал на первую гонку в 30 километров. Мужчины в биатлоне здесь бегали 3 раза, на дистанцию в 30 км, командная гонка на 20 километров и финишная на 50. Так решили организаторы и укладывалось это в 4 дня, плюс начальный день для организации, плюс последний день для награждения победителей и посыпания пепла на головы проигравших. Жмоты могли бы и на 10 дней растянуть. Все равно, интерес у всех был бешеный, я более чем уверен, организаторы все расходы уже отбили. Ну а я бежал. К Конечно, немцы знали всех наших спортсменов, хотя и нет еще интернета, но есть квалифицированные специалисты и грамотные спецслужбы. И поскольку я явно был биатлонист номер один не только среди советских, но и немецких, хотя бы теоретически, то хозяева великодушно позволили мне быть на дистанции первым. Почему в кавычках? В спорте первым быть очень неоднозначно, много, как плюсов, так и минусов. Все, разумеется, зависит индивидуально, но в основном комфортабельно чувствуют спортсмены за спиной, чем первые, хотя и они в чем-то хороши. В общем, ладно, мне до КХМ, то есть до лампочки, я ведь опять бегу по времени. Ориентир теперь мой мировой рекорд на этом расстоянии, его никто пока не побил и, хочется верить, никто не побьет. Моя теперешняя задача, хотя бы повторить, максимум, поставить новый. Причем тут другие спортсмены, а хрен его знает, лишь бы не мешали. Так что, это тоже хорошо, что я первый, разгонюсь, фиг кто догонит. Тем более, время еще сумбурное, кое-кто говорит демократическое, и поэтому спортсмены сами выбирать, как им идти, классическим ходом или коньковым, или вообще серо-буро-малиновым, смешанным. Да пофигу мороз, иди как идешь, лишь бы дошел. Ха, сегодня я новатор, пробую новые методы. Вы, наверное, скажете, что, мол, международные соревнования – не самое лучшее место для экспериментов. Может быть, проблема здесь в том, что с недавнего времени меня всюду отслеживают. Даже иногда на тренировках. Дело то пустяшное, поставил автоматическую камеру. Если есть в этом регионе интернет, перебрось к себе домой картинку, нет такого, ухитрись взять камеру обратно. И все, ничего нового. А дистанция 30 километров проста, в конце концов, ближе к финишу, если приспичит, ускоришься, хотя бы до каких-то медалей дотянешься. А так побежал, относительно медленно. То есть для меня медленно, вообще-то скорость выше среднего. Но для меня все равно тихо, вот и галдят аборигены по радио и ТВ, наверняка ведь мусолит интересную новость про замедление лидера, по крайней мере, советских. И то, что ты ничего не слышишь, ничего в сущности, не меняет. Говорят-то не со мной. С другой стороны, мне ведь тоже все равно, о чем они говорят и как меня оценивают. Ведь, вестимо, несут всякую гадость и всякую нелепость, что даже слышать не хочется. Главное, ни аборигены, ни наши граждане ко мне не приближаются, а это значит, моя головоломная концепция оказалась правильной. Тут ведь такая тонкость, все верно, на старте лучше не рвать, а медленно идти, уже потом, когда тело станет в ритме, можно ускориться. Но из-за того, что другие спортсмены будут быстро идти, ты просядешь и окажешься в толпе, прорывайся потом среди них, вот и приходится оглядываться, и, если что, то плевать и ускориться, свобода маневра прежде всего, и никак иначе, господа, товарищи, но я все же переоценил их возможности, теперь же я сам набрал скорость, вряд ли кто-то из спортсменов сможет обогнать меня, ах, видимо, специально утоптанная лыжня позволила на все 100% использовать преимущество конькового хода, догоните меня, пожалуйста, и будет вам хороший цимис. Я шел на хорошей скорости, а на старте мне явно завидовали и о чем-то шушукали. О чем они говорили, я не слышал, но немного видел. Вот ведь, паразиты, глаза заведущие. А вот нечего, богатые тоже плачут. Вот много у вас марок, скоро не в далеком будущем евро, сумели приодеть, снарядить, а первым идет нищий советский спортсмен, в девичестве удмурт, и его уже не обогнать, МГМ, может быть, если мне постараться, ибо много людей в СССР, многие трудолюбивые и старательные, а вот, черт побери, бежать опять мне, ну а, с другой стороны, может я сюда и был для этого кинут, ведь есть же определенная цель моего попаданства у Инмара, иначе для чего он влил определенную толику божественных сил и возможностей, лыжня пошла на некрутой пологий, но уж очень длинный склон и мне пришлось напрягать максимум своих сил, даже думать неспешных мыслей перестал. Некогда пока, вот дойду до финиша, переведу дыхание и снова мыслить, как любой гомо-сапиенс. Уже на горке чуть остановился, даже просто замедлил, бросил мимолетный взгляд назад. Мне было этого достаточно. Где-то поодаль шли за мной спортсмены, и, похоже, они и не пытались меня догнать. А ведь впереди шли немцы, основы биатлона ФРГ. Но понимают, что нет возможностей, и они не до него пытаются дотянуться. Просто лыжня одна. Нет, они уже смирились и теперь имеют свою цель, второе место и так далее по победному спичку. Правильно, и они тщательно просмотрели любительские видеосъемки моих рывков и бесполезных попыток догнать, в результате чего только израсходовали силы, и без того уже минимальные. Между прочим, они не знают, но и у меня еще нет прочного убеждения в своей победе. Первый огневой я прошел, как и большинство спортсменов, и мне не понравилось, как я стрелял. Нет, промахов не было, но как-то пули пролетали по минимуму. Еще бы чуть-чуть и стало бы плохо. Винтовку надо пристрелять заново или способности вдруг скисли. Ведь от родимой моей Удмуртии до Германии очень уж далеко, тысячи километров. А то еще тут крепится мощь протестантско-католического Христа, и именно его поле влияния искажает сферу огневого полигона, так что все впереди, и я могу и не победить. Или победить, но не с таким преимуществом. И кого тогда материть от бессилия? Пробежал до огневого рубежа, привычно продышался, дополнил кислородом все тело, от головы с мозгами и глазами, до рук и ног. Первые должны быть острыми и внимательными, первые – твердыми, прочными, если надо безжалостными. Эта обычная процедура наполнила меня, как я втайне надеялся, спокойствием и уверенностью, что я Гекубе, что мне Гекуба. Ну Германия, ну и что, та же родная планета Земля. Вон неподалеку стоят знакомые березы, которые россияне почему-то считают чуть ли не символом России, но которые свободно растут и на большей территории Европы. А нам все равно. Я решительно, но плавно направил винтовку в мишень, прицелился, метко без дрожи ткнула в нужную тарелку мишени, выстрел, и она без усилия откинулась. Инмарпанна, а ты боялась? Ха, девство — это такое состояние временное, социально, биологически девушка боится его исчезновения, но сама же и стремится, ибо женщина должна рожать, ведь это жизнь. Уже без сомнения, как из пулемета расстрелял соседние мишени, подружки первой тарелки. Вот, российские десантники, в которые традиционно идут удмурты, опять победят. И я уже весело побежал дальше. Всего-то лишь пролетать 10 километров, какой пустяк. Какая это милая прогулка со отстрелом дичи или птицы. Еще бы освистать окружности, как преснопамятный барон Мюнхгаузен. А вот невдалеке у немецких служителей полигона настроение, наоборот, было философско, умеренным. Один из них, белобрысый Ганс, оторвавшись от стереотрубы, в которую он смотрел на результаты стрельбы, по требованию правил полигона, только удручено вздохнул, выматерившись. «Доннерветтер, Фриц, почему русскому так везет? Легко и быстро бежит, будто ему в задницу мотор авиационный вбили, настрелялся играючи, будто высморкался. Иногда я сомневаюсь, что он христианин. Этот немец, самоуверенный и наглый, как все европейцы, очень ошибался. Я был россиянин, наполнившись от могущественной российской сферы влияния, но русский я не был, и тем более, не являлся сторонником Христа. Нет, я не любил и даже возненавидел этого Бога. Не такой уж я силен и велик. Я просто язычник, а еще точнее, почти любимец Инмара. А вы пугаетесь и завидуете, дичи. После огневой позиции опять пошел склон, но уже со знаком минус, то есть местность прошла вниз. Это хорошо. Пользуясь своими сильными и длинными руками, все, конечно, в меру, я не урод, придал инерцию и полетел по лыжне, радуясь гравитации. Ничего сложного, все в рамках физических законов школьного курса. До этого я, пользуясь мускульной силой, поднимал свое тело, а вот потом спускаюсь. И как бы это ни было сказано тривиально, но катиться вниз было гораздо легче и проще, чем подниматься, пыхтя. Вот, и опять же, хоть и замызгано, но пока я опускался, я отдохнул. Немного, но тело отошло от той черты, когда конечности начинали дрожать, а потом неметь, а в глазах потихоньку темнело, словно бог этой земли вдруг выключал свет. Ничего, это ж 30 километров, уже пройдем. В наших просторах и не то случается, правой, левой, палкой правой, палкой левой и, кажется, в конце просторного поля виднеется финиш. Верно, финишные знаки еще не видны, но люди, волнующие и радующие, показывают, что трасса кончается, а впереди долгожданный отдых. Для некоторых, например, для меня, чествование и вручение золотой медали. Лепота, да и только. Этим и всегда завершается биатлонная гонка. И внезапность уже не происходит. Даже по сравнению с 10 годами, учитывая техническую отсталость СССР, тогда зрители только могли гадать, как развивалась невидимая гонка, чей произошел победный триумф, а кто, наоборот, с треском проиграл. Теперь в прогрессивной, я бы даже сказал, что чрезмерно прогрессивной Германии, все стало по-другому. рации, проводные телефоны, протянутые вдоль трассы, вертолеты с кинооператорами, неоднократно фиксируемых спортсменов, особенно победителя, его еще сам Бог велел. Извините, по малой нужде в кустике не сбежишь. Нет же, поймают и будут снимать, как я облегчаюсь. Да еще с такими гадскими комментариями, мол, русские варвары до сих пор не знают, что такие туалеты, мусорят чистые немецкие кусты. А может, я и не русский вообще, в России несколько сот народов, не только русские. И вообще, хотите чистоту и блеск, стройте туалеты вдоль всей лыжной трассы. Думаете, конец европейскому прогрессу? Как бы не так, скоро появятся дроны с бомбами и кинокамерами. Спортсменов они, естественно, бомбить не станут, хочется верить, но снимать будут еще тщательнее и чаще. А для связи, не только зрителей, но и самих спортсменов, появятся мобильные телефоны. Благодать, блин, с такой цивилизацией только материться хочется. Ну вот пришел, на финише, правда, кроме бочки меда была изрядная ложка противного дегтя, журналисты. Что же, они меня не видят, они просто зарабатывают деньги. Деньги, Гер, не пахнут, их надо зарабатывать в поте лиц. Все это правильно, мне одно непонятно, тут, собственно, причем, и ведь это Германия, тут из всего делают деньги. Трое журналистов на показ стремятся ко мне бедному. Дело дошло до драки. И посмотрите, драка вежливая, нет крови, разбитых камер, упаси Боже, они стоят немаленьких денег. Так, отмутузили немного, волосы подернули, выстроились по ранжиру, подошли ко мне. А там свой кошмар, теперь уже не запланированный журналистами. Русский варвар, любите жаловать, пожалуйста, интервьюировать фигушки, оказывается, не знает человеческого, то есть немецкого языка. Радостно поприветствовал, скаля зубы, и помахал обоими руками. Все амебы журналистские, пока, я пошел отдыхать. Ха, в последний момент нашли переводчика. Я уже почти ушел, но толпой задержали, буквально вцепились. Грешным делом, думал, бить будут, но вышло гораздо хуже. Через переводчика, русского немца из первой волны, начали спрашивать. Вот ведь гады. Они не стали получать серьезную информацию, они спрашивали, что интересует рядовых немцев. А что хотят знать европейские обыватели, почти совсем не ведающие россиян из железного занавеса? Ох, я сильнее вспотел, чем на трассе. Вот ведь свол нехорошие люди. Глава 24. От финиша я отошел красный и вспотевший, как после жаркой бани, когда не моешься, а только согреваешься. Или нет, как 15-летний девственник после немецкого порнофильма, будет даже вернее. А проблемы прошли еще и другие. Оргкомитет вдруг решил, что нечего тут проводить процедуру, после каждой гонки проведем оптом, когда-нибудь. На этот раз прямой и открытый был не я, а какой-то чиновник из окружения всея Руси, в данном случае генерального секретаря ЦК КПССМ, С. Горбачева. И сам он на немцев жестко посматривал и что-то даже цыкал. Оргкомитет в свою очередь мрачно молчал, стараясь зря не спорить. Это ведь не пьяная стычка, тут не получится говорить только «нет». Логические доводы нужны, хотя бы слабенькие, а их у хозяев не было. Собственно, я их понимал. О спортивных соревнованиях в Оберхофе, почти в ФРГ, в Западной Германии говорили много, даже больше, пускали специальную рекламу по телевидению, наглядные стенды были во многих городах. А тут такой казус: русские в первой же гонке взяли золотую медаль, это я, и бронзовая, А.К. Орехов. После этого одна серебряная медаль была как смачный плевок в лицо немецкого общества, а у них, между прочим, выборы. Ну, насчет настоящей демократии на Западе я бы тоже помолчал, те еще политики, но вот то, что противники Коля, воспользовавшись ситуацией, попробуют провести свою игру, и гадать нечего. Я бы сказал, какого ха-ха-м, дьявола, мою золотую медаль зажалеваете, но посмотрел на ускользающий взгляд Горбачева, с которым он советовал кричать о медали, и передумал. Объяснил, что все это внутренняя политика чужого государства и нечего туда влазить, сами разбираться. Тем более, медаль ведь не опротестовали, награда будет моя. Просто позже, буквально через несколько дней, товарищи из наивного хаховика начали с жаром мне говорить, что уж это-то невозможно. Прилюдно выиграл, как теперь можно официально отобрать? Это уж не спорт будет, а что-то нечто. Ха, подождите еще, в 21 веке и не то станет. Тлетворный Запад же, они своим поведением словно говорят, не лезьте в капитализм, Это такая клоака. Ну, в общем, утихло все на какой-то странной ноте. Вроде бы и разобрались, и не разобрались. Не знаю, но, по-моему, Гельмут все же сунул немного марок, относительно, конечно, то ли Раисе на шубы, то ли стране на пару эшелонов с продовольствием. Больше ни Горбачев, ни окружение не ныли. А я страдал уже с очередной проблемой. Новая гонка была командной. И тут мы не только были слабее немцев, так еще они на Западе постоянно меняли правила, аж сами путались. Что делать? С командной гонкой мы немного поработали в декабре, пока времени хватало, как физически, чтобы ноги не устали, так и психологически, дабы те же ноги не дрожали. А вот правила. Короче говоря, я, как капитан советской команды, официально заявил, что в связи с неоднократными изменениями юридической базы немецкий оргкомитет должен представить НЕМ в письменном виде существующие правила, официально, то есть с подписями и печатями на каждой странице. И после этого немецкая сторона станет юридически отвечать. Отвечать не оргкомитет, ни потом Министерство спорта и ФРГ категорически не хотели. Ведь одно сунуть пару листов с какими-то правилами, от которого можно в любой момент отказаться. Мол, не знаем мы такой редакции и чиновника, давшего ее, никогда не было. А вот если официально же, с привлечением федерального министра и ФРГ, это будет скандал почти эпический. Встревать туда никто не хотел и сопротивлялся всеми силами. И пошла мазута. Все детали я, разумеется, не знал, слишком уж высоко и вонько там было с обеих сторон. Но логично представил, оргкомитет соревнования или даже самого министерства, скорее всего, вышел на бундесканцлера Гельмута Коля. К того было два варианта, либо напрямую переговорить с мной через какого-нибудь чиновника, либо надавить через Горбачева. И он пошел последний. Горбачев был сильно обязан Колю, тем более вежливый и по характеру западный. Пусть-ка давит на своего подданного, отрабатывает авансы и ФРГ, и Запада в целом. Заодно покажет, действительно он сторонник западной цивилизации или просто болтун какой. Я это предполагал, хоть и в очень плохом случае. И ведь так и стали развиваться события. Мое, так сказать, заявление я огласил до обеда. После этого чиновники обоих сторон как воды в рот набрали. А после ужина мне попросили, читай, приказали, явиться в особняк генсека. Отказ не предусматривался уже по смыслу, как юридически, как вежливо я был обязан прийти. И я пришел, диссидентом как-то хотелось быть. Тем более, куда бежать, в Китай. Мыли мне шею в узком составе политбюро, сам М.С. Горбачев, А.Н. Яковлев, Е.К. Лигачев. То есть меня давили все кагалом, левое и правое крылья политбюро и центр. Советский гражданин этой эпохи, как минимум, возгордился бы. Ну а скорее, испугался бы, спрятал свой хвост и собственное мнение, спрятался в какую-то скромную норку, дрожа там и скуля. Только ведь я попаданец 21 века. Как профессиональный историк я хорошо знал, что в начале следующего десятилетия и КПСС, и весь СССР развалится, а их всех троих граждане новых стран будут ненавидеть. То, что их не убили, это еще не факт. Или не захотели, или не смогли. Жизнь в России в 1990-х годов была трудная, а бывшие члены Политбюро давно уже были политическими трупами. Конечно, в конце 1990 года они еще имели власть, вернее, уже крохи реальной власти. Ну и что, надавит сильно, уйду к Н. Ельцину, хотя и не люблю, как человека и как политика. Но вот это надо сказать, политика, дело не только тонкое, но и грязное. И пофиг, это я вам как старый циничный декан, работавшим под женщиной, говорю. Поговорили. Сначала попытались добром, пояснили общую текущую обстановку, почему я так должен, а не иначе. Особенно старался Горбачев, добрым отеческим тоном убеждая. Ровесники перестройки не один раз слышали это горбачевское бла-бла-бла. Вроде бы по отдельности все правильно и логично. А вместе, о чем мы вообще говорим? Достойный потомок Никиты Сергеевича. Его сотоварищи по политбюро говорили сдержаннее. Лигачев так вообще два слова произнес ни о чем. Чувствовал, что ему с генсеком не по пути, и он скоро, в 1990 году, уйдет с политического Олимпа. Впрочем, в 1991 году уйдет и Яковлев. Другое дело, первого все-таки выпнут, а второй сам уйдет, как несогласный с генеральной линией ЦК КПСС, то есть самого Горбачева. А разговор все более накалялся. Я ведь тоже болтун, как профессиональный историк. На все доводы Горбачева ни о чем я высказал, контрдоводы тоже ни о чем. Кушайте, Михаил Сергеевич, не подавитесь. В результате Горбачев произнес сакраментальное. Товарищ, видимо, не понимает. Надо ему помочь, разъяснить, а если опять будет наставать. И Горбачев недвусмысленно посмотрел на меня. Тоже понятно, не дурак. Административный бич, любимое орудие бюрократа. Только ведь, если для И.В. Сталина это было страшное, эффектное средство, то теперь, благодаря самому Горбачеву, режим рухнул. Захочет выкинуть меня из партии, так ведь, пожалуй, он и сам сможет грохнуть из КПСС. В конце 1989 года авторитет генсека был очень скромный. Даже так авторитет был, но таким страшным, что лучше бы не было. Выгнать меня из сборной команды СССР по биатлону, лучшего спортсмена, который буквально сегодня опять выиграл на дистанции в 30 километров и снова с мировым рекордом. По-моему, это был плохо шаг, после которого надо смотреть на свою карьеру в целом, типа я ухожу, что смог, то сделал. Но он все-таки исключит меня из сборной. Сухо проговорил, когда я снова отказался идти на поводу генсека и принимать фиговый листок немцев с какими-то правилами по командной гонке в рамках биатлона. Официально это звучало таким образом. Исключить товарища Ломаева из команды СССР по биатлону в связи с низкой квалификацией и слабого результата команды в ходе текущего соревнования. Интересно, а кто хоть сможет это хоть произнести, особенно, если я стану говорить, а это я буду делать обязательно, потому как генсек уже не так властен, а я чувствую в своей правде. То есть Горбачев либо вставал перед фактом грандиозного скандала в сборной, либо ему надо договариваться. Вот так, такое времечко, это поздняя перестройка, когда генсекция как пс сначала рубит с плеча, а потом вынужден уславливаться, за какую цену он мирно уйдет. Поймите меня правильно, я не боец, я всего лишь декан, которого должность заставила постоянно искать гибкую политику, но при этом сохраняя в целом свою позицию. Горбачеву не верил, но все же с ним договорился. А то с этой политикой лес рубит, щепки летят, я и сам потеряю спортивную карьеру хотя бы лет на 5-6, и родственникам достанется. А у меня и тесть, и жена, и даже маленький сын Игорь. Итак, уже вдвоем мы договаривались. Я спокойно ухожу из команды и уже завтра же уеду. Обозначенные деньги на дорогу и питание мне выделит, как валюту, так и рубли, из управления ЦК КПСС. Впрочем, в основном я получу билетами, а в ГДР, там, где ходят еще поезда ограниченного контингента, мне просто договариваться на эти составы. Горбачев же обещал больше и масштабнее, смягчить формулировку, вместо обидной и оскорбительной, такой как низкая и слабая, вписать нейтральную, в связи с ослабленным здоровьем. У спортсменов это постоянно, только держись. Тем более, каждый второй, что за границей, что в СССР, сам все додумает и придумает такое, только держись. Моего тестя Александра Петровича Горбачев неожиданно предложил поднять. Он, оказывается, где-то ему показался и генсеку понравился. В итоге договорились. Постепенно, в течение месяца, демократическим путем, тесть постепенно вырастет в члены президиума ЦК, заведующего отдела. Какого отдела решат на месте, в самом обществе. Жену дернем из дома, хватит сидеть в декретном отпуске. Специально для нее создадут женский отдел. А то на Западе постоянно дергают, что у нас прекрасный пол задвинут. Пусть поработает, а там видно будет. Не забыли и меня. Горбачев посмотрел на меня таким псевдопроницательным, якобы теплым взглядом. Ни первого, ни второго там сроду не было, и предложил, а, повысить в звании, еще раз, теперь я майор, Великанов, чешите спину битыми бутылками, б, перевести в Москву, в центральный аппарат СК пока рядовым сотрудником, Великанов, отставить чесать спину, в, наградить товарища Ломаева орденом Октябрьской революции. Я было хотел сказать, что переезд, дело дорогое, особенно в другой город, но генсек добавил, разумеется, переезд будет за счет заинтересованных организаций, но хотя бы так, надеюсь, советская армия и спортивное общество ЦК не разорятся. Пожали руки друг другу в знак того, что устный договор закреплен, надолго ли, и разошлись. Меня пока интересовал один момент, кого он вместо меня поставит, даже не личность, принцип назначения. Среди биатлонистов запасных уже не было, забрали в счет покалеченного. Сам больной до сих пор кое-как ходил с костылями, а в основном лежал. На лыжню его посылать было нельзя, Профанация какая-то и издевательство. Выписывать из СССР, приедет после окончания соревнования, семеро одного не ждут. Да и, учитывая медлительность нашего бюрократического аппарата, выберут месяца через 3-4, аккурат к теплому лету. Для Германии с ее мягким летом это особенно актуально. Перебросит любого свободного спортсмена из общей команды, очень может быть. Бюрократу ведь, даже спортивному, все равно, спортсмен, специализируется по зимним видам спорта. Пойдет. И как разница, вчера был обычным лыжником, сегодня станет биатлонистом. Смелее, товарищ, не капризничайте. Интересно, если так, то он хоть в одну мишень попадет, а ведь на командной гонке по биатлону 8 огневых рубежей, если опять не переменили. Ахти мне, посмотреть бы самому эту комедию-фарс. Жаль, ехать надо, сам обещал. А то Горбачева постоянно подозреваешь, и не зря, а сам уже хочешь нарушать. Поездка же оказалась с самого начала тяжелой и муторной. А чего ты хочешь? Скоро католическое Рождество, главный праздник на Западе. Чиновники на приказ своего генсека только махнули рукой, с дуба рухнул, откуда мы ему возьмем билеты в такую пору. Умно посоветовали, отъехать от места лыжных соревнований километров на 20 и лечь на дно. И даже место порекомендовали, в небольшом селении в направлении на Берлин разместились наши дипломаты и журналисты. Я, подумав, согласился. Уже потом, когда отъехал, чуть себя по лбу не стукнул. Это же резиденция КГБ. Вот ведь сволочи, подкузмили, посадили в самое что ни на есть собачье гнездо. Потом пораскинул мозгами, либо мучиться, непонятно куда и непонятно зачем ехать, либо прятаться под незримым, но очень внимательным взором старшего брата. Уж КГБ-то Горбачев будет верить. Приехал на место, в селении в 4 дома с непонятным названием Дорф. Уличная табличка с названием деревни то ли специально, то ли нечаянно была залеплена мокрым снегом. А поскольку дорога, на которой имела счастье она стоять, была небольшим ответвлением, то было здесь тихо, хорошо, но уж очень все закидано снегом. В общем, самое место встречать хотя бы католическое Рождество. Отпраздновали, даже я выпил 1,5 бокала недурного шампанского. А потом один из якобы журналистов исхитрился поймать последние спортивные новости. Послушали еще под хмельком. Нет, чудес на свете не бывает, наша команда по биатлону, набранная теперь сбору и Сосенки и лишившись квалифицированного капитана, меня, проиграла командное соревнование, причем вдребезги. Радио не позволяло ощущать все нюансы и тонкости, но, как я понял, нам, прежде всего, опять мешала командная собранность. Плюс лыжник, который нифига не биатлонист, хотя где-то в половину мишени он попал, да, а в половину промазал с соответствующим итогом во времени. А еще у команды не было лидера, который бы поднял настрой, сбил панику. Даже нам сюда слышались крики спортсменов и зрителей, наши возмущенные, немецкие сардонические. Даешь Ломаева. И, видимо, где-то состоялась встреча представителей команды с Горбачевым. Вот так, хотели вы, Михаил Сергеевич, советской демократии, ешьте полной ложкой, а половником. И ведь еще будет начало 1990-е годы, когда вам, неудачливому реформатору, придется кушать уже не пищу, а сплошное дерьмо. Приятный результат, ей-богу, жаль только стране и населению оказалось очень горько, хотя им может быть подавно. Как говорится, любой народ имеет того правителя, которого он заслуживает. А у нас все было нормально. Один из кагибистов, радиолюбитель по наитию, время от времени докладывал руководству, чуть ли не самому генсеку, что у нас творится. Я это узнал случайно, ей-богу. Просто домик, гостиная был маленький, а подозрительный декан все время проверял окружающие местности, как локатором. Узнал, но не вмешивался. Мне все было хорошо, не возьмут обратно в команду, буду опять с самого низа уже при российских демократов. Я еще пролезу в черные 1990-е годы, хоть и с натяжкой, одумается Горбачев, тем более, вытяну хоть команду, хоть себя, а дальше, что хотите, в политику, это превратное дерьмо я не полезу, кидайтесь своими говешками сами, сам Горбачев или нет, мне из моего прекрасного далека было не видно, хотя в ФРГ вдруг приехал Буш-старший, случайно, конечно, и совсем нечаянно приехал с советским лидером, намылил ему плешивую головенку, уже где-то поздно вечером 27 декабря, когда я уже был в постели, извините, в одних трусах, позвонил сам. Ха, мои охранники, тюремщики, меня вздернули, не слушая мой лепет. Генсек ждет, так что без разговоров, хоть пусть при смерти будь, немедленно иди. Пришел к телефону, рации. Горбачев хоть и очень недовольно, но сообщил, что они на троих, Буш-старший, Коли, конечно, наш убогий, все разрешили. Немецкая Федерация сейчас срочно разработает новую редакцию свода правил биатлона. Потом их отправит в МОК для утверждения. А пока немцы представят временные правила, но официальные, с подписью министра спорта ФРГ и всеми печатями, которые должны были быть. А вот потом он вдруг выложил такое, что-нибудь я на стуле упал бы. Уже совсем другим тоном, псевдодоброжелательным и прочувственным, генсек сказал: «А ты правильно понял, что там приготовлено дерьмо». Немцы действительно попытались сыграть в несколько вариантов правил и под этим соусом обвинить нас в мухляже. Но, поскольку ты уже заявил о нехорошей игре немцев, а, главное, они и так выигрывали подчистую и переигрывать гонку не было смысла, Гельмут Коль не только велел ее свернуть, но и подчистить всю юридическую базу, а то он быстро найдет виновных. Горбачев довольно засмеялся. А ты знаешь, как немцы наказывают виновных, как и любую работу, добротно и эффективно. Так что можно не бояться, теперь правила будут железные, четкие и со всеми подписями. Езжай, давай, я договорился, ты снова капитан команды в биатлоне. В документах все подчистят, этого дурного снятия и не будет. Эк, у него все просто, а что СМИ и в нашей стране и во всем мире в красках расписало мое снятие, это как бы не считается. А что пресса, что народ, равнодушно ответил Горбачев на мой крик души, покричат и перестанут. Первый раз, что ли? И, кажется, я опять застыл с открытым ртом в прострации. Ну и циник этот генеральный секретарь ЦК КПСС, мне до него, как пехом до Пекина. Ай да политики. Глава 25. Вот такая у меня вдруг оказалась предновогодняя, почти рождественская, приключенческая история, в результате которой я нечаянно стал майором, кавалером ордена Ленина и переехал из Вологды в Москву в центральный аппарат СКА. А тут ведь какой нюанс. СКА – это не совсем армия, то есть это как бы армия. И работали там и гражданские, и военные, но не служа в армии. А были еще некоторые избранные, которые и трудились и служили. И служба здесь, ха, не бей лежачего. Но стаж шел, а вместе с тем и армейские звания, и пенсионный военный стаж. Теперь и я вошел в их число. Хотя мне это уже от балды, честно говоря. Больше всего я ухахатывался, когда дозвонился до тестя. Разговор, как вы понимаете, был коротким, менее минуты, но и этого хватило, чтобы понять, в каком обалдении и райском настроении был родственник. Сидел, перебирал бумаги, еле-еле прорвавшись в эту спортивную структуру. И тут его неожиданно вызывает сам В.А. Захаров, человек для своих подчиненных очень жесткий, если не сказать жестокий. Милостиво говорит, что ваша долгая и эффективная работа, учтите пикантный момент, к тому моменту он работал еще менее 3 месяцев, мне очень понравилось. Кроме того, на нее обратили внимание в ЦК КПСС. Так что давайте, подавайте заявление для членства в президиуме общества ЦКА и в заведующие отделом. Я вас с удовольствием поддержу. Он, не веря, подал, и ведь легко выбрали. Еще бы, Захаров прилюдно сказал, что ЦК поддержал, а у руководства ЦКА ничего нет против данной кандидатуры. А ты ничего не хочешь сказать, мой дорогой зять? Разумеется, я мог бы, но ведь мы говорим по международной линии. Здесь ушей больше, чем ног на Кремлевской площади в полдень. Поэтому только спросил, как Маша. Маша, нервно хохотнул Александр Петрович и неожиданно свернул, с ней хорошо, заведующий отделом в том же обществе. А ты когда вернешься? Да где-то в январе, пожал я плечами. И не успел дальше продолжить о себе родимом, как тесть сказал: ну тогда пока, и положил трубку. Денег, что ли, ему жалко, или вспомнил, наконец, что в телефоне масса сопереживателей. Ну и я пошел, у меня здесь своих забот масса. После недавнего поражения, я бы даже сказал, разгрома, счет стал 1-1, если считать по событиям, и 4-2, если считать по людям. В общем, советские люди, вечные строители коммунизма, а потом и гнилого капитализма, добавил бы попаданец 21 века, все как один пошли по указанию нашего родного ЦК КПСС. Ну и дальше бла-бла-бла. Понимаете, я фанат коммунистической идеи, но не советских агитаторов, особенно перестроечной эпохи, у которых из каждого отверстия видно кубло капитализма. Ну их, к лешему, Пусть катится к себе в Штаты. Меня только один вопрос мучает. Та бестолковость в США, которая наступила в 21 веке, это результат приезда туда коммунистических функционеров, или американцы сами так справились, а мне пока надо идти тренировать свою команду на паях с Ивановым, заодно проводить психологический тренинг, а то мои ребята, опять мои, совсем уж пали духом. Ничего, орлы, хватит выглядеть пятнашками. Значит, так, ребята, начал я при встрече, по поводу завтрашнего вы хорошо знаете, 50 верст с гаком или без гака, но все равно тяжело. Наше разлюбезное начальство поэтому сначала решило послать только меня на лыжню, потом послать меня куда подальше, выбрав кого-нибудь из вас. А после недавнего позора она совсем сникла и отдала право решения вопроса мне. О, не только спортсмены команды, но и тренер Эдгар Иванов выразительно посмотрели на меня. А я продолжил, совсем не маясь нерешительностью и каким-то выбором. Я твердо и бесповоротно решил, исходя из следующих выкладок. 1. На дистанцию может идти вся команда в количестве 4 человек. 2. Зачет идет по троим спортсменам, причем, кто кандидаты на учет в комиссию оргкомитета, внутреннее дело команды, просто учитываются лишь 3. Поэтому я беру эти кандидатуры на себя, свою, естественно, и еще 2 первых. После этих слов все посмотрели на меня оцепенело, мол, а что, и так тоже можно, мы не ведь знали. Товарищи, можно все, что не запрещено. Такого рода изменения запрещены, не мог не стебануться я над коллегой и подчиненными. Спортсмены продолжали зевать ртами, тренер, наоборот, судя по физиономии, уже был готов ответить. Но я не хотел болтать и только сказал: кстати, вы не радуйтесь, вот особого радостных участников ралли для уточнения еще один важный пункт специально от меня. 3. Среди первых учитываются все спортсмены, не только советские. Только немцы, конечно, не идут для зачета в комиссию. Незачем. Для чего опоздавших считать? Если что, я вообще могу войти один в число избранных. И вышел побыстрее, ибо язык без костей, болтаться может без конца и во все стороны, а мне некогда. Долго они решали, быть или не быть. Я уже прошел тренировочный круг в 3 километра, когда из здания высыпали мои сотоварищи. Теперь уже Иванов угрюмо молчал, а спортсмены очень хотели меня опровергнуть. Или, хотя бы, спросить чего-нибудь хотя бы минуток на 20-30. Но я их обломал, объявив о 5 кругах молчания. Кто что-то скажет, тот дурак. Разговоры как отрезало, ведь дурак по умолчанию тянул наряд вне очереди. Даже офицеры, должность во взводе у них все равно рядовая. Ну а что болтать, ничего уже не переиграешь. Нечто подобное я изложил в руководстве общей спортивной команде СССР. Там вздохнули, но согласились. Любимцу Горбачева, совсем не так, лучше не перечить. Вечером я снова дал установку и на этот раз ответил на все вопросы, даже на очень глупые. Основой всего был тезис: прийти вторым и вам все простится. Не смотрите по сторонам, идите как можно быстрее, но с учетом своих сил. И еще метко стреляйте, и будет вам Господень рай. Ссылки на Бога были восприняты уже спокойно, тем более от командира, майора Ломаева, кавалера 2 высоких советских орденов, Трудового Красного Знамени и Ленина. Он лучший, это все понимали, и были бы не прочь прицепиться к нему хоть на полчаса, дальше все равно не хватит сил. Лишь один негромко спросил, даже не самый глупый, а рассудительный, лейтенант Костя Сиддиков: «Я так понимаю, товарищ майор, первое место вы оставили себе?» «Да», и лукаво посмотрел на меня. Разумеется, я не стал его разочаровывать, прямо ответил на такой вопрос, благо его и так все знали. «Совершенно верно, товарищ Сиддиков, но вы прекрасно понимаете, что на лыжне нет никаких званий. Рискни, голубчик, если уже забыл, как висел на моем хвосте, аж потом не скопытился». «Не-не, господи упаси», перекрестился стойкий атеист Сиддиков, «я просто так спросил, да и то, разве медленная черепаха за быстрым гепардом угонится?» В общем, поговорили. Я их твердо убедил, что немощь моя была по политической причине, а сегодня, как никогда стоик, и все должны понимать, Ленин и теперь живее всех живых, это я вам, и как коммунист говорю, и ваш командир. Против такого никто не возразил, не было таких дурней в советской армии, а уже серьезно добавил: каждый из вас на лыжне должен беспокоиться только о себе и не жалеть об отставших. Но, и запомните это твердо, В случае необходимости вы можете всегда опереться на меня. Многого я, разумеется, не могу, я не волшебник, но хоть что-то». Биатлонисты согласились и как-то очень радостно, словно я им по волшебной палочке феи раздал. С этим и разошлись. Впереди была новая дистанция, опять трудная, но ничего сложного не обещающая. Утром подъем, привычная зарядка, такая же обычная, как дыхание. Командирский завтрак, в общем-то, ничем от обычного не отличающийся, только сладкое какао вместо чая. Обозлился, я бы лучше чай попил. Перед выходом на лыжню проверил не только свой спортинвентарь, но и команды, между делом приободрил народ, где наша не пропадала. Выходя на лыжню, обратил внимание на радостных немев. «Ха, я вам ухудшу-то настроение. Эй, фрицы, я пришел». Обратился я ко всем ним и одновременно ни к кому на неплохом немецком, кто будет ответ держать за эту дурацкую шутку с меняющими правилами биатлона. Вроде бы ничего такого угрожающего не сказал, правда, тон был не очень хороший, честно говоря, но ведь я им не угрожал и даже тон не повышал. Немцы же приутихли, будто я им твердо обещал 20 дет расстрела. Ничего ведь, гады, даже не мяукнули, но тихонечко вызвали полицию, которая прибыла, когда я уже стоял на лыжне. Полицейский попросил пройти к их легковой машине, разъяснить им некоторые нюансы русского поведения. Тон был в целом вежливый, но отдельные выражения подчеркивали, что он нас ни в грош не ставит и совсем не считает за людей. Почти как фашисты в 1941 году в оккупированном Советском Союзе. Еще бы по морде дал, вообще бы полная аналогия. «Господин полицейский», — холодно заговорил я, — «стою на лыжне, уже включили секундомер, и тут вы отвлекаете меня от бега по какому-то дурацкому поводу. Господа, вам, кажется, понравились такие неспортивные методы добывания победы?» Эти громкие экспрессивные слова на немецком языке, так же как и сами полицейские на старте, и без того очень привлекшие к себе внимание, взбудоражили всех, особенно судей и журналистов. Первых потому, что они здесь за все отвечали, хотя и командовали, конечно, а журналисты, они этим кормились. Скандалы – это хорошие деньги, на них и живет демократическая пресса. Быстро подошедший судья старта Иоганн Келлер был профессионалом и поэтому сразу во всем разобрался. Первым ушел на дистанцию советский спортсмен, такой же скандальный, как и победоносный. А вот глупый полицейский будет обязательно за все отвечать. Мало ли что на него донесли его немецкие комрады. Это вообще был внутренний профессиональный спор, куда полиция не должна вмешиваться. А я быстро шел. Насчет затянувшегося старта не горевал, все видели, если что так завою, сами прибежите. Нет, тут на лыжне вообще, как-то легко потянуло вперед. Который раз уже, как встанешь на лыжи, так и как с моторчиком несешься, Карлсон, который на крыше, хе-хе. Приходится даже придерживать себя, а то позади ребята, хоть чуть-чуть поддержать, обещал ведь. Да и самому надо, это тоже важно. Что-то я оторвался, а ведь полчаса всего бежим. И, на всякий случай, помни, это не шухры-мухры, это длинная дистанция 50 километров, неправильно рассчитаешь силы, самого потом будут тащить к финишу с перекошенным ртом. Ну это я так, типа вспомнил юность. Давно уже не надрывался даже на этой дистанции. Именно не надрывался, а не уставал. Устаю-то почти каждую гонку. Не знаю, кто как, а у меня на каждой дистанции есть такой момент, когда я иду кое-как, перемогаю себя. Другое дело, уже с вологодского отрезка жизни кризисы все легче и короче. Опа, кто это лихачит, как пьяница за стеклотарой. Не спеши, каждому достанется, посуды много. Ха, а ведь это наш, более того, ведь это Алеша Орехов собственной персоной. То есть, прошу пардону, лейтенант А.К. Орехов рулит. Не сильно ли разогнался, лейтенант, сил потом хватит, 50 километров все же. «Считай, всю Москву перемотали», — сказал и прикусил язык. «Москву 21 века точно, а ха-ха столетия не знаю. Она ведь гораздо меньше, даже в конце века». На всякий случай добавил. «Ну почти прошли, только окраины остались». Алеша, простая русская душа, ничего не заподозрил, только улыбнулся, не смело возразил. «Ня, товарищ майор, я, как вы учили, контролирую свой физический потенциал, сопоставляю его с предшествующими гонками. Вроде пока ничего». «Ну хорошо, если ничего», — слегка подколол я, поинтересовался. «Остальные как, тоже идут нормально?» «Нормально, товарищ майор», — успокоил меня Орехов, так меня впросил передать, чтобы не беспокоились и не дергались, они идут экономичным ходом, но, судя по всему, немного опережают немцев. Я тоже смотрю, хилые они какие-то, сначала разбежались, а теперь потихоньку сдают, хотя надо бы наоборот. Ничего не хилые они, нормальные немцы. Осмотрительно защитил я немецких хозяев, это вас я воспитал, как лосей, теперь вон сам не могу отбиться, сказал и мимолетно бросил хитрый взгляд назад. Ведь если вы думаете, что мы в этот разговор неспешно катимся, то крупно ошибаетесь. Мы ускоренно шли. Орехов, талантливый парнишка, на ходу перехватил у меня коньковый ход еще в Вологде. Стоило только один раз показать и перечислить его преимущества, даже учить не пришлось в отличие от остальных. И я смотрел, иногда заглядывая Алеше через плечо, что немцы, вернее их небольшая группа, нифига нас не догонит. Даже более того, наша основная группа присоединила к ним Пелитон. И теперь из трех частей, мы, немцы и Пелитон, остались две, наша группа из двух человек и Пелитон. При этом надо сказать успокоительно для нас, или язвительно для немцев, что, несмотря на все передвижения внутри основной группы, мы, два шальных советских спортсмена, все более отрывались от нее. И несмотря на еще приличное расстояние, 30 километров, мне почему-то твердо показалось, что мы не соединимся до финиша. Так, в конце концов, и получилось. Но зато обострилась другая проблема, место-то одно, а нас двое. И кому получать золотую медаль 50-километровой дистанции мировых соревнований? Я посчитал, что лейтенанту Орехову, нашему Алёше, а он почему-то стал настаивать, что только мне, начал молотить всякую ерунду, мол, я его командир, и что на глазах всего мира мне положено быть первым, ибо субординация. Хе-хе, а спорить с командиром, не нарушение субординации. Вот ведь эта макрель до чего обнаглела, не пожалела уступать командиру, чтобы он уступал зеленому лейтенанту. Ха, сказанул, ну вы меня поняли, друзья, разжевывать не надо. Пришлось пойти на хитрость, в преддверии финиша разбежался на приличной скорости, втянул в эту, так сказать, гонку Алешу, тот упорно шел вторым, не обоняя, но и не отставая, и на каких-то сантиметрах от финишной черты резко отвернул в сторону. Лейтенанта Орехова, не ожидавшего такого западла, просто занесло за финишную черту. Он, разумеется, тормозил, как мог, даже упал, но все это было уже там, за чертой, около остолбеневших немцев. Ну а потом тихонечко зашел я с видом триумфатора. И ничего, что на этой трассе у меня лишь серебряная медаль. В ФРГ я уже получил одну золотую спортивную награду. Более того, этот щегол Горбачев так запутался в своих грязных политических играх, что вынужден, ха, мне, присвоить внеочередное звание, дать СИК, орден Ленина, перевести служить в Москву, тестя, сделать членом президиума спортивного общества ЦСКА, заведующим отделом, жену, просто заведующей отделом. Так что Алёше не надо злиться и строить на лице детские обиды, мы уже давно взрослые люди. Тем более, на командира не обижаются, а бодро выполняют его команды. На этом, мои дорогие друзья, мы расстанемся на страницах этого романа. Нет, мне еще долго жить и, кто его знает, я доживу до современности, хотя и довольно пожилом виде. У меня довольно приличные планы, кто-то скажет, просто гигантские, бог весть, у каждого свои ранжиры. В плане общественно-политическом все-таки попытаться воздействовать своими почти волшебными знаниями. Пусть удмуртский бог Инмар, скорее всего, не разделит мои чаяния, но я все же попытаюсь сделать черные 1990-е годы не столь черными и кровавыми. В личной карьере, прежде всего, спортивной, не только завивать мировые и олимпийские медали, но и возглавить еще в 1990-е годы борьбу и с нашими глупыми либералами и с самим Западом в спорте. Политики не должно быть я в спорте, это должны усвоить все и не надо играть спортсменами, как пешками, в своих грязных политических играх. В семейной сфере мы с моей женой Машенькой захотим троих, а, может быть, и четверых детей. Я только за, но рожать ей и решить, по большому счету, тоже ей. А так, пусть делает карьеру, я даже сам буду сам играть нянечку и, если что, сам стану сидеть с детьми. Все, следите за современной жизнью, Ломаевы еще себя покажут.